Глава 3. Колокол. «Ты серьезно?» — я смотрел на улыбающуюся Лиан. «Еще как. Переполох будет жуткий, но никто не сможет ничего сделать, а у тебя будет одна важная задача». «Дай угадаю. Выжить?» «Именно. Ян, запомни, во главе кланов безжалостные хищники. Они уже давно не мыслят категориями обычных людей. Теперь в их жилах течет власть, и они никогда не захотят с ней расставаться. Слишком давно создана система противовесов, но все равно каждый из них мечтает урвать побольше». «Ты так спокойно об этом говоришь?» На мои слова девушка усмехнулась и ответила: «Я не могу этого изменить, но понять в силах. Хотя, будем честны, разговор о клане – дело не ближайшего времени. Тебе надо чем-то впечатлить совет, и победа над Чангаем – это совсем не то, чем они впечатлятся. Так что готовься. Нам придется монотонно охотиться по приказу нефритовой обители. Стоит брать задачи на грани наших возможностей. Это позволит и команде получать метки дракона и ускорить наше возвышение». Я смотрел на молодую красивую девушку, которая рассуждала как опытный политик. Неужели через пару лет с Тинджолом в голове и я буду таким же циничным? «Нет, мой мальчик, но ты будешь видеть, как убить любого в поле твоего зрения. Как эффективнее всего уничтожить поселение? Как выстроена система охраны? Где слабые места укреплений? Черный Лотос была очень эффективным переговорщиком, который умел просчитывать ситуацию на много шагов вперед. А я всего лишь клановый убийца и палач. Но убивать я умею виртуозно. Этого у меня не отнять. И ты получишь все мои знания. Девчонка права. Сосредоточься на своем развитии, а не на мечтах о клане». «Но разве ты не должен подгонять меня, чтобы я стремился как можно быстрее возродить клан?» «Ян, вороны мертвы уже множество циклов. Поспят еще немного. Сейчас наша задача сделать из тебя настоящего чемпиона, иначе, вернув клан, мы его сразу же потеряем». «Спасибо, наставник». «Вот смотрю я на тебя и думаю». «О чем?» Ее глаза сверкнули в отблесках лунного света. «Где тут мысли Лиана, где Сяо Мин?» «Ты не представляешь, как она учит». Феникс на несколько мгновений замолчала, а потом продолжила. «Никаких прямых указаний, только разборы ситуаций. Она настоящее чудовище, и самое страшное, что я становлюсь такой же. Наш долг — спасти всех тех, кто доверился кланам, вручив им свои жизни, и я его выполню». Она говорила с каким-то мрачным фанатизмом. «Мы чудовища, которых создали, чтобы они сражались против других чудовищ». Мне вспомнились слова бабушки Ордана о том, как были созданы кланы. Лиан лишь грустно кивнула и сказала: «Спасибо, что рискнул довериться. Я не подведу вас». Эти простые слова звучали как нерушимая клятва. «Спасибо, что спасла наши шкуры». «И еще, Лиан». Я не знал, как сформулировать ту мысль, которая была у меня в голове. «Ян?» Ее лазурные глаза смотрели на меня, и я видел в них понимание. «Я очень рад, что ты с нами». После моих слов я почувствовал тепло, идущее по кровавым узам, связывающим нас в единое целое. «Я тоже». Встряхнув головой, она перевела тему. «Ты уже думал над дальнейшими планами?» «На мой взгляд, выбор у нас не особо велик, поэтому если нет других предложений, то будем делать следующим образом. Как я понимаю, после сдачи отчета мы должны получить назначение, но для этого придется вернуться в нефритовую обитель, чего я делать не хочу. Так как мы с Мэйлин, кроме гражданских должностей, имеем еще и военные, то я предлагаю выдвинуться в расположение ночной гвардии». Начал я рассказывать свой план, но Лиан меня перебила. «Для нашего текущего статуса назначение не обязательно. Нужно только зарегистрироваться как команда магистратов Ищеек, и у нас появится возможность брать заказы в любом более-менее крупном городе». «Погоди, разве так можно? Тогда как будет считаться выслуга лет? Ведь я могу не находить никаких проявлений скверны и спокойно получать свои деньги?» Феникс улыбнулась и покачала головой. «В канцелярии нет идиотов. Бюрократы уже все давно рассчитали. Минимум 5 выполненных заданий на команду в год, и каждое из них должно соответствовать статусу команды или быть выше. Сюда же входит охота за пределами городов, но тогда требуются доказательства. Пусть империя и погрязла в бюрократии, но они прекрасно понимают, что если магистраты будут сидеть по городам, то кто защитит тех, кто живет вне их?» «Именно поэтому черепахи так активно используют своих нюхачей?» «Почти. У нюхачей несколько другая специфика. Они работают только в связке с воинскими подразделениями, а команды вроде нашей охотятся сами. Как все запутано. Как же меня раздражает вся эта странная система управления. Слишком много организаций занимаются по факту одним и тем же. Объединив все под единым управлением, можно получить намного более эффективную систему. На самом деле все не так уж плохо. Нефритовая обитель управляет магистратами, которые набираются из любого клана. У черепах есть их личные охотники за скверной, нюхачи. У фениксов эту роль выполняют охотники на ведьм. Но при этом и мы, и нюхачи, подчиняемся совету нефритовой канцелярии. А как же инквизиция? Перед моими глазами всплыло лицо журавля, который сражался с дядей Хваном. От моего вопроса у Лиан скривилось лицо. Инквизиция формально состоит в нефритовой канцелярии, но при Железном Журавле их позиции стали куда прочнее, и они действуют так, как считают нужным, не согласовывая свои действия с нефритовой обителью. Они хотят подмять под себя всю канцелярию? Феникс кивнула, закусив краешек нижней губы. Похоже на то. И у них это неплохо получается. Ладно, нам не стоит лезть в большую политику, иначе нас сожрут с потрохами. Как видишь, нам совсем не обязательно отправляться к гвардейцам. Гораздо удобнее будет начать свободную охоту, выбирая задачи, которые помогут нам двигаться к столице. Хорошая тактика, но есть один важный нюанс. И какой же? У гвардейцев моим наставником был убийца духов. Глубоко вздохнув, я начал рассказывать Лиан все, начиная от моих сделок с Орденом Ярости Императора и заканчивая становлением карателем. «Добро пожаловать, ученик!» Улыбающийся мужчина выглядел, как всегда, идеально. Длинные темные волосы на правой стороне были тщательно заплетены в косу, спускающуюся на грудь. От основания черепа до кончика косы все было усеяно мелкими не больше 5 сантиметров в высоту нефритовыми колокольчиками. Настоящее олицетворение совершенного воина. Не то что мы. 3 недели путешествий по местам, где толком нет таверны, спать приходится под открытым небом, не способствуют внешнему виду заправского франта. «Оставьте вещи, слуги все уберут и подготовят ваши комнаты. Госпожа Такеши хочет разделить с вами чай и обсудить ряд очень важных вопросов». Только увидев этого психа, я понял, что мне его очень не хватало. От него исходила аура первозданной мощи, которая как бы говорила: «Ты сможешь так же, главное верить и идти к своей цели». Возможно, именно благодаря его методам тренировок я сумел сохранить свою голову на плечах. «Рад встрече, наставник». Мой глубокий поклон был совершенно искренним, и он это прекрасно понял, едва заметно кивнув мне. «Позволь представить моих спутников, с которыми мы теперь команда магистратов Ищеек». «Достойное занятие, но знакомство подождет. Не стоит заставлять важных гостей ждать. Будет лучше, если ты сразу представишь их госпоже Такеши. Идем». «Что тут происходит, если убийца духов с его идеальными манерами так активно хочет, чтобы я предстал перед тысячником?» Махнув рукой, он повел нас в беседку, где уже сидели обе сестры Такеши. Мысленно выругавшись, я держал лицо и, сделав шаг вперед, поклонился со словами: «Младшие приветствуют старших». Умихо задумчиво смотрела на моих спутников и особенно на Лиан, а вот Хотару сразу взяла быка за рога. «С возвращением, десятник! Или же мне теперь стоит называть тебя Серебряный магистрат?» «Как вам будет удобно, госпожа Такеши. Вашу задачу я выполнил, моя пайдза подтверждена». «И не просто выполнил. После вашего отчета несколько человек лишилось кожи. Недаром Дайгон Шо всегда был одним из любимых учеников Нихон Додзи. Представь нам своих спутников». Мягкий голос Кумихо, как всегда, обволакивал тебя полностью, делая так, чтобы ее желания оказались твоими. Но в этот раз противостоять ее энергетике было куда проще. Судя по всему, кольцо пустоты помогает бороться с чужеродными воздействиями. «Это Тан По, мой боевой брат. Во многом благодаря нему мы сумели получить данные о том, как умер господин Ошида Кан». Я указал на Целиня, который церемониально поклонился и произнес: «Для меня честь быть представленным столь знаменитой персоне, как нефритовый магистрат». Полупрозрачная маска на лице девятихвостой совершенно не скрывала ее улыбку. Кивнув, она взглядом показала мне, чтобы я продолжал. «Нас отправили на миссию, которая соответствовала уровню золотого магистрата, специализирующегося на уничтожении». От моих слов вены на бритой части головы убийцы духов вздулись. Сого Кван был в ярости. «И благодаря помощи Хуалиан мы не только выжили, но и с блеском выполнили задачу. Приветствую, цветок лотоса из семьи Хуада, будут духи к тебе добры. Скорпион поприветствовал Лиан как равную. Вот что значит высшая аристократия, не то что мы, обычные шан. «Вы мне льстите, госпожа, я всего лишь в начале пути», — с легкой улыбкой ответила Феникс. «Как я понимаю, ты решила присоединиться к звезде моего протеже?» «У Яна оказалось множество скрытых талантов, и я решила, что это будет правильной идеей». «Мне будет очень интересно узнать, какие из них ты успела оценить». Ее слова можно было трактовать по-разному, но я ощутил на себе холодный властный взгляд нефритового магистрата. «Ян, насколько свободно мы можем говорить?» «Совершенно свободно. Мы вчетвером связаны надежными узами кровавого братства». «Что ж, теперь я осознаю твою уверенность в своих новых компаньонах. Я понимаю, что вы устали с дороги, но сейчас не время расслабляться. Прошу вас, присаживайтесь. Разговор будет долгий». «И о чем же, госпожа?» «О судьбе империи и о том, что тебе надо двигаться в столицу». «Могу я узнать, к чему такая спешка? Насколько я понимаю, мы и так идем с опережением графика». «Ян, я читал оба твоих отчета. Ответь мне, чего там не хватает?» При такой формулировке вопроса увиливать совершенно нет смысла. «Мы считаем, что Ашида Кан был связан с бунтовщиками». Хутару прикрыла глаза и негромко сказала: «Вот видишь, старшая сестра, парень очень способен, и Кван может помочь ему усилиться еще сильнее». Сделав глоток чая, девятихвостая задала мне прямой вопрос: «Ты вернулся сюда, чтобы с помощью своего наставника спуститься в Дзигоку и стать карателем?» «Да, госпожа. Я должен впечатлить совет, и без громких поступков мне это не удастся. Получив возможности карателя, мне будет гораздо проще удержаться в Академии Земли и Неба». «А что вы планируете делать с ним?» Тонкий палец указал на По. «Госпожа?» Я непонимающе посмотрел на нее. «Ты и Мэйлин будете зачислены как лучшие в Академии Льва?» «Лиан?» — палец указал на улыбающегося Феникса. «Цветок лотоса клана Феникса, и ей достаточно лишь сказать, чтобы оказаться в Академии Земли и Неба. Но бастарда Целинь там никто не ждет». «Госпожа права», — Танпо говорил негромко, но очень уверенно. «Меня там никто не ждет, но право стали не может отменить даже железный журавль. Я смогу справиться с представителем Академии и не подведу своего командира». От Целини исходило ощущение безграничной веры в свои силы. «Твоя команда такая же безумная, как и ты, что меня совершенно устраивает. Но есть несколько «но». «И какие же?» «Я не уверена, что становление карателем для тебя будет хорошим решением. Слишком большой риск. Но твой наставник», — она кивнула на убийцу духов, — «считает, что ты справишься. Учитывая, что твоя звезда останется тут, то порча будет действовать на тебя намного медленнее. Но мне нужно быть уверенной, что ты справишься. Поэтому слушай меня внимательно». Кумихо решила дать мне возможность попробовать свои силы в относительно безопасной ситуации. Конечно же, с ее точки зрения. Не так далеко от резиденции располагалось одно из так называемых дурных мест. Когда-то там был форт пауков, от которого остались одни развалины, но уцелело самое главное — колокол призыва, используемый адептами тьмы для проведения испытания. В давние времена именно пауки были одними из лучших мастеров борьбы с тьмой, и своих бойцов они готовили в постоянных боях с демонами и злыми духами. При одном ритуале колокольный звон мог открывать портал, из которого в наш мир хлынут твари. Если же ритуал изменить, то звуковые волны вызывают вибрации, разрывающие на части любое существо, в котором сосредоточена гниль Дзигоку. Прежде чем разрешить мне спуститься в адские глубины, я должен буду пройти испытание колоколом. 5 раз колокол должен будет призывать тварей, по одному на каждый из колец силы. Пожиратель духов с отвращением смотрел на древний колокол, покрытый множеством архаичных изображений пауков. Сплюнув на камень, он растер плевок ногой и посмотрел на восходящее солнце. Повернувшись ко мне, он произнес: «Ты все запомнил?» «Да, наставник». Делая короткий кивок, я продолжал снимать доспех магистрата, ставший для меня уже второй кожей. «Почему ты должен быть без оружия и доспехов?» «Потому что после спуска в Дзигоку они будут пропитаны скверной, и их не защищает моя энергетика». «Все правильно. Тебе будет намного проще, поскольку у тебя есть духовная связь с твоими клинками. Но все равно будь аккуратнее. Экономно расходуй свою силу. Девятихвостая разрешит твой спуск, только если ты пройдешь все 5 испытаний в одном цикле». «Мы начинаем круг на восходе, потому что это время воздуха?» На идеальном лице появилась легкая улыбка. «Именно. Мы начнем и закончим на восходе. Твоя задача — убить всех, кто придет на зов этой мерзости». «Если он вам так не нравится, почему бы его не разрушить?» «Тогда эта земля станет проклятой. Слишком много темной энергии влили в этот металл пауки. Все начнет меняться. Звери, птицы, даже трава пропитается эманациями зла, и кто знает, какие твари тут могут проявиться. Ты готов, Ян?» «Да, наставник. Однажды я уже сражался с кучей тварей, желающих моей крови. Справился тогда, справлюсь и сейчас». «Тогда вперед!» Закрыв глаза, он широко раскинул руки и начал петь на древнем языке. Улыбнувшись своей команде, я сделал шаг вперед и прыгнул на ритуальную площадку, находящуюся внизу. Я стоял в одних штанах и смотрел на восходящее солнце. Легкий ветерок обдувал мою кожу, а моя душа была спокойна. Рядом с поющим древний гимн убийцей духов стояли мои друзья, и я чувствовал, что стоит ритуалу пойти не так, они вмешаются. Вместе мы сможем уничтожить любого. «Будь милостив ко мне, Фейлинь, владыка воздуха». Мои руки сами собой сотворили жест храма, приносящего шторм. Тьма начала сгущаться все сильнее и сильнее, образуя вокруг меня нечто напоминающее гигантские зеркала, покрытые фиолетовым маревом. Все мое естество жаждало боя. Как же я соскучился по хорошей драке. «Ты познал себя, и теперь каждый раз, когда ты идешь навстречу своему естеству, оно помогает тебе улучшить контроль над пустотой. Чем сложнее будет бой, тем дальше ты сможешь пройти. Если повезет, то сегодня ты познаешь всю ее силу». Моя интуиция заверещала, как пожарная сирена, и я, не слушая, что за очередную вселенскую мудрость вещает Тинжол, нырнул кувырком вперед, пропуская над собой костяное копье. Прокатившись по обломкам камней, тут же ушел в очередной кувырок. Прыжок, и я оказался в стойке. А из порталов начали выходить мои старые знакомые. Существа, напоминающие людей со снятой кожей, вооруженные костяным оружием. На моих губах появился безумный оскал. «Наконец-то хорошая драка!»